какая интересная сказка! Расскажи еще, бабушка! Расскажи мне еще сказочку кота Мурлыки! Хорошо, расскажу сказочку про двух Иванов. Два Ивана. Жили-были два Ивана, два родных брата. Старший брат был совсем умник. Младший Иван был совсем дурак. Впрочем, все соседи любили Ивашку. Он дурашный да покладистый, говорили они. Положишь — лежит, поставишь — стоит. И вправду сказать, всем со всяким поделится, всякому поможет. Казалось бы, такому дураку с голоду надо помереть или по миру побираться. А у него все шло так, ну прям загляденье. Изба новая, крепкая, две лошадки здоровых, породистых, своя коровушка, 20 голов овечек. Одним словом, живет Ивашка, как заправский мужик. Что это Ивашке за счастье, дивятся соседи. Лошадь у него каждый год жеребится, корова каждый год телится. У соседей не урожай, у Ивашки нет ни урожая. Видно, правду пословица говорит: не родись богат, а родись удачлив. Совсем другая история с другим Иваном, с умным. Такого умного пойти да поискать, наверное, не найдешь. Каких только штук и хитростей не придумает, только все у него не впрок идет. Посадит ли он пшеницу белотурку, глядь, ее градом побьет. Разведет ли гусей голландских, все гуси перекалеют. Нет ни в чем ему ни счастья, ни удачи. И вот завел он кур шпанских. И что же, всех этих кур в одну ночь лиса передавила. И вот смастерил он крепкий капкан и поставил подле лазейки. В ту же ночь попалась кумушка, да еще какая лиса-то! Ой, пушистая, чернобурая! А, разбойница, добыл я тебя! Рубля 2 чай дадут за твою шкуру, а может быть и больше. А тушку я отдам кутлашке. Дерет с кумушки шкурку Иван, а сам песню поет. Только приходит и Иван дурак, глядит и дивуется, какую это брат такую лису достал. Братец милый, подари мне тушку. Да на что тебе? Да так, больно она мила мне. Есть, что ли, ее станешь? Ее, дурак, не едят люди, а кудлашка съест. Подари, братец, а, пожалуйста, я кудлашке мясца дам. Ха, да на, возьми. Схватил дурак тушку и унес к себе. На другой день собрался Иван умный в город, на рынок. Выехал он со двора, глядь, а Ивашка дурашный за ним катит, лисью тушку везет. Куда ты, дурашный? А я, братец, тушку продавать. Хорошая тушка. Коль за шкуру деньги дают, так за тушку и подавно. Ах ты, дурак, дурак. Ты бы еще крысьих тушек набрал, а вот такой же дурак и купил бы. Приехали братья, вышли на базар. Ходят, продают. Лисья тушка, братцы! Лисья тушка, братцы! Только в ту пору заболела царевна тяжкой немочью, а главный лекарь прописал ей лекарство мудреное. Надо, говорит, поймать лису чернобурую, да не собаками, а капканом, и у той лисы вынуть сердце и печенку с наговором, да запечь ту печенку и сердце в пресном пироге и дать царевне съесть рано на заре, и всю болезнь как рукой снимет. И вот принялись искать чернобурую лису. И вот рыщут, рыщут, рыщут, Один даже на базар пошел. А на базаре Иван дурашный орет на все горло. Лисья тушка, братцы, эй! Повели Ивашку к главному ловчему. Вот, дескать, 50 рублев просит, да 5 алтын на чай. А главный ловчий: давайте, давайте, кричит, царская казна все заплатит. И вот отсчитали Ивану, дураку, 50 рубликов, да 5 алтын на чай. А Иван умный, целый день проходил со шкуркой, к вечеру, наконец, напал на купца, дал он ему за лису рубль с гривной, да и то на пятак обсчитал. Вот, я говорил, что бари и лису едят. Молчи, дурак, да Бога благодари за твое дурацкое счастье. Вот к концу лета стал Иван умный мед ломать. Наложил его в катки и приготовился в город продавать везти. Только приходит к нему Ивашка дурашный и дивуется, сколько брат меду наломал. А брат на это лето последнюю колоду в разъемный улей перегнал. А колода большущая, старая-престарая, трухлявая, гнилая, вся так и сыплется. Ах, братай, отдай ты мне эту колоду, а? Да на что тебе, дурашный, колода? Да ведь она гнилье, в огне не горит, врозь ползет, как прах сыплется. Ничего, братай, мне пригодится. Ну, отдай, пожалуйста. Да возьми, мне она даром не нужна. И вот собрался Иван умный мед продавать везти. Глядь, а за ним Иван-дурак едет и колоду везет. Рогожий ее прикрыл. Куда это ты, дурашный? А я, братай, колоду продавать. Колода большущая. Может, кому-нибудь и снадобится. Приехали братья на базар. А в тот год, как нарочно, на мед такой урожай приключился. Целый базар медом завален. Ходит по базару купчина, старый-престарый, а с ним приказчик. Подходят они к Ивану-дураку. Что, добрый человек, продаешь? Колода! 100 рублев! А сам купчина думает: а была бы та колода мне очень способна. Чай в первый же год она дала бы вод пчелам. А то воду им нет, все не урожай да не урожай. Подходит опять купец к Ивану-дураку. Коль тебе колода надобна, то 100 рублев не жалей, на счастье купишь. И глаза у купчины разгорелись. Делать нечего. Отсчитал купец Ивану-дураку 100 рублев, да не просто, а с наговором. Уж он чистил-чистил его на все корки, инда до тошноты. А с другим братом другая история. На силу к вечеру продал он мед за 20 рублей, да и то наполовину в долг. Едет он домой, думает, отчего ему во всем неудача, а Иван-дурак за ним катит, и 100 рублев в кошельке бренчат. Проходит год или два, и слух прошел по всей земле. Говорят, царь свою волю объявляет, вызывает досужих людей, кто во что горазд, чтобы показали царю свое умение, свои способности. И точно, едут глашатые по всей земле, царский указ объявляют. И вот прослушали царскую волю Иван умный и Ивашка дурашный. Задумался Иван умный. Что же... Недаром мне Бог ум дал. Подумаю, авось что-нибудь и надумаю. Настал, наконец, Юрьев день, царское смотренье. Эй, добрые люди, придите, покажите, кто во что гораст. И стали выходить добрые люди, всякий свою сноровку и умение показывает. Кто идет с новым гудком, кто с новой балалайкой, кто просто с пирогами, что жена испекла, да впрок насушила. Но больше всего идет народ честной, со всякими машинами да инструментами. И было тут столько этих машин, что Иванова машина исчезла в них, как капля в море. Только как кончилось смотрение, кто-то сзади кричит: «Эй, люди, расступитесь! Я еще свое досужество покажу!» И люди расступились. Идет Ивашка-дурашка, и все на него дивуются, что за пугало такое движется. И подлинно вырядился он хуже пугала воронья, и несет он в руках не разберешь что. Взял он жердь, согнул ее в дугу, стянул ее жилой толстой звонкой, а к дуге прицепил, подвесил сковороды, заслонки, колокола, ширкунцы, бубенчики. Как дернет за струны, батюшки мои! Такой звон пошел, что все собрание покатилось со смеху. Даже сам царь засмеялся. Этакого досужества мы еще не видали. Из какой же ты волости, добрый человек? Волости я не ведаю, а зовут меня Ивашка Дурашный. Вот, царская милость, мое старание тебе любо, али нет? Любо, любо. А честный ли ты человек, али нет? Честный! То-то и есть. Лучше быть глупым да честным, чем умным да мошенником. И посмотрел тут царь на многих, и многие при этом глаза потупили. А хочешь ли ты, честный человек, быть моим казначеем? Как не хотеть? Вестимо хочу. А умеешь ли ты считать? О, да, считать-то я гораст. И взял царь Ивашку к себе в казначей. А умный Иван поехал со смотрения ни с чем. Едет он и злится, злится. Ничего, ничего. Я подожду, пока народ честной узнает, что за штука за такая счастье да удача. Я подожду, пока дуракам счастья на свете не будет. Ну, и ждет он до сих пор. Все еще не дождался.